Главка вторая. Тимошка на кошке. Для того, чтобы мой обличитель мог вполне усвоить эту очевидную истину, я повел бы речь издалека и сказал бы ему приблизительно следующее. Заметили ли вы, мой бедный друг, что в русских народных стишках для детей, этих шедеврах поэзии и педагогической мудрости, редко кто проскачет на коне, а все больше на кошке, на курице, на самом неподходящем животном. Стучит, гремит по улице, Фома едет на курице, Тимошка на кошке по кривой дорожке. Нет, кажется, такой птицы, такого животного, на котором не прокатились бы люди в русских детских народных стишках. Села баба на баран, поскакала по горам. Доктор едет на свинье, 10 розок на спине. Запрягу я кошку в дрожке, а кота в пристяжку. Сядьте на курицу, поезжайте в кузницу. Машенька из дома уходила, на воробушке по улице катила, а Ерема на утяти поехал по хате. Всюду в этих стишках нарочитое отклонение от нормы, от лошади. Чем объясняете вы такую нелепость? Деревенские дети в возрасте от 2 до 5 отказываются почему-то ввести в свою песню канонического ездока и коня. Только вчера они усвоили этот канон, только вчера постигли великую истину, что лошадь существует для езды, что здесь ее главная функция, а сегодня наделяют этой функцией всякую заведомо неподходящую тварь. Как по реке ехал рыжий на быке, ему красный повстречался на козе. Всеми способами стремятся они заменить верхового или ломового коня каким-нибудь нелепым суррогатом. И чем ощутительнее эта нелепица, тем охотнее культивирует ее детская песня. Ехал повар на чумичке, 2 кастрюли впереди. Дело доходит до того, что огромное для детского глаза животное заменяется микроскопической козявкой, дабы еще сильнее подчеркнуть всю явную эксцентричность этого отклонения от нормы. Маленькие ребятки на маленьких козявках поехали кататься. Но необходимо тут же отметить, что при всех этих резких отклонениях от нормы, норма живо ощущается ребенком. На каких бы козявках ни разъезжали герои стишков, этим козявкам в сознании ребенка всякий раз противопоставляется лошадь, которая незримо присутствует тут же. Иногда, впрочем, она присутствует зримо, но появляется лишь для того, чтобы ее отстранение было еще более заметно. Впрек коня конь ад не везет. Впрек комара комар ад помчал, на гумно замчал. Эта тяга к нарушению установленного порядка вещей наблюдается не только в русском фольклоре. В английских, например, народных детских песнях тот же мотив о ездоке и коне варьируется множество раз. «Оседлаю моего петуха, взнуздаю мою курицу и отвезу мою маленькую даму домой». По-английски «I'll saddle my cock and I'll bridle my hen». Мать Джека поймала гусака и, взобравшись ему на спину, полетела верхом на луну. По-английски «Jack's mother caught the goose soon and mounting its back flew up to the moon». Причем англичане минувших веков, как народ-мореплаватель, ввели тот же процесс отстранения нормы в стихи о морских путешествиях. Герои этих стихов носятся по морю в самых неподходящих суденышках. Кто в лохане, кто в ковшике, кто в решете. Изо всех предметов во всем мире решето наименее пригодно для навигации. Именно поэтому детская английская народная песня так охотно пользуется им. Универсально это систематическое неприятие ребенком прочно установленной истины. Не числа тем извращениям, которым подвергает детская народная песня незыблемую идею езды на коне. Если она и оставит коня, она примет другие меры, чтобы достичь демонстративного отклонения от нормы. А. Либо перепутает эпитеты, неизменно характеризующие коня и телегу. Он на пегой, на телеге, на дубовой лошади. Б. Либо поменяет местами ездока и дорогу. Ехала деревня мимо мужика. В. Либо повернет ездока в направлении противоположном маршруту. Сел задом наперед и поехал в огород. Словом, так или иначе, достигнет вожделенной нелепости, не оставив нетронутым ни одного из тех элементов, из коих слагается образ скачущего на коне человека. Из народной песни эта тенденция к заведомо неверному взаимоотношению образов перешла в литературно-книжную и утвердилась во многих излюбленных детских стихах. Таково, например, соединение двух взаимно исключающих друг друга способов езды. Баба ехала верхом, развалясь в карете.